Бонус. «Еще клубники?» Мачеха Эми, игриво виляя бедрами едва прикрытыми пеньюаром, приближалась к обнаженному мужчине, что глядел на нее с хищной улыбкой. «Ты так и хочешь, чтобы я остался до утра?» Мурлыкнул он, лениво потягиваясь и с наслаждением наблюдая за реакцией женщины. «Муж уехал по делам фирмы», — пожала она плечами, отчего одна бретелька вызывающе спала. «Так что можешь оставаться, пока его нет». Она подошла ближе, макнув клубнику во взбитые сливки и поднося угощение к губам своего любовника. «Когда ты уже уйдешь от него?» «Когда он согласится переписать на меня часть акций», — хихикнула гадость. «Нам же нужно с тобой на что-то жить». «Это да», — хитро прищурился мужчина, рывком притянув мачеху Эми к себе. По комнате разнеслись звуки поцелуев и приглушенные стоны. «Ты столько лет его терпишь», — шептал блондин в нетерпении, задирая шелковую ткань на женском теле. «Мне через многое пришлось пройти, чтобы сейчас быть на этом месте», — постановала она, подставляя шею для поцелуев. «Нелегко было избавиться от его бывшей жены». «Его молокососки, что нас заметило у отеля», — порыкивал любовник, спускаясь поцелуями к покачивающейся груди. «Я бы не стала ее убивать, но она сама виновата. Пришлось рыдать на ее похоронах и корчить из себя убитую горем мать», — фыркала мачеха, в следующую секунду ойкнув, когда мужчина стремительно подмял ее под себя, навалившись сверху. «Так не корчила бы», — донеслось леденящую душу со стороны межкомнатных дверей. Звонкий вскрик и быстрое мельтешение на кровати говорило о том, что любовники в ужасе, ведь их поймали с поличным. «Милый», — ахнула мачеха, бегающие глаза которой напоминали блюдца. «Это не то, о чем ты...» «В полиции будешь объяснять», — рыкнул отец Эми, сердце которого от услышанного рвалось на части. Он подозревал, что смерть его дочери не несчастный случай. Слишком много нелепых глупостей наблюдалось в ней. Еще он видел из окна их разговор у машины. Страх в глазах супруги и ненависть, смешанная с яростью, во взгляде Эми. Он не мог найти себе места, проливая слезы, вот только поздно. Умерших не вернуть. Именно поэтому, предчувствуя неладное, установил по всему дому скрытые камеры, поспешно собираясь якобы по делам фирмы в другой город на несколько дней. На самом деле отслеживал передвижение и действия той, кто загубила всю его жизнь. Купился идиот на красоту дьяволицы, затуманивший разум. Впустив ее в свою жизнь, потерял все, что было ему дорого. Отец Эми слышал. Каждое сказанное слово слышал. Чувствуя, как медленно умирает от обрушившегося на него горя. «Милый, подожди!» Путаясь в одеяле, мачеха Эми рванула за своим супругом, который не стал мешкать, а сделал уверенный шаг назад и запер дверь спальни на ключ с обратной стороны. «Любимый!» Забарабанила мерзавка, руки которой дрожали от страха. «Сказанное тобой записано на камеры», — произнес он убитым голосом. «Полиция уже едет. Ты ответишь за то, что сделала». Конец. Читала Наталья Фролова.